21 апреля. С утра дождь, резко упала температура, даже в вестибюле холодно, выходя дрожишь. 27 апреля. За эти дни выяснилось, что я трудился так напряженно, не сдвигаясь с места, только потому что писал другой сценарий, а не тот, за который сел. Я стал писать сценарий о мирно живущем в тылу, в сердце России, немецком враче и его друзьях. А хотел писать сценарий о легенде, о славе этой войны. Писать буду этот, который хотел писать, а не который внезапно сам стал получаться. Вчера стало известно, что умер Немирович Данченко. Умер он 25 апреля. Я его много раз видел и несколько раз разговаривал с ним. Он производил на меня впечатление неумного человека. Был ли он на самом деле таким? Может быть, его долголетие создавало вокруг него эту несерьезную атмосферу, потому что он был франтом, а долголетний франт — это несерьезно? Во всяком случае, разговаривая с ним, я не испытывал того чувства, которое испытываешь, разговаривая с истинно великим человеком. Далеко нет. Наоборот, мне казалось, что я испытываю чувство, которое может заставить меня вдруг расхохотаться, вероятно, виной тому фривольные анекдоты, которыми окружали его, и те подражания его манере говорить, которые так и сыпались, когда в обществе собиралось несколько актеров. Это был человек маленького роста, коротенький, закованный в костюм с жемчужной булавкой и в галстуке, и с простонародным, и как будто немного кривым лицом красного цвета при седине бороды. В Москве будет поставлен памятник. Совершенно не могу себе представить, как может выглядеть памятник этому человеку, в фигуре которого не было ни тени того, что мы называем вдохновенностью.